Глава 5. Окончание сказки, одновременно доброй и злой. «Зачем бессмысленно страдать, если можно осмысленно веселиться?» Владимир Степанов. Встреча в Париже. Из дневника за август 2001 года. В шестой день семинара, в тот самый день моего психоделического опыта, ближе к вечеру, Ирина Прекрасная научила меня играть в нарды. Мастер встал у меня за спиной во время моей партии и внимательно следил за нашей игрой. В этой партии я наконец-то освоился и стал вовсю соперничать с Еленой. Предыдущие шесть я проиграл вчистую. В том числе в двух Елена поставила мне Марс, а в одной даже домашний Марс, потеря 3 очков. Теперь, спустя некоторое время, я уже наловчился кидать дубли, посему рассчитывал обыграть мою учительницу. «Ты пока не понимаешь смысла этой игры», – неожиданно произнес мастер у меня из-за спины именно в тот момент, когда я выбросил максимальный дубль и был крайне доволен собой. «Это непростая игра, мистическая, загадочная, непредсказуемая. Можно играть на животной энергии, грубо, жаждать успеха любой ценой, как это делает большинство людей в повседневной жизни. А можно играть тоньше и элегантнее. Вот, посмотри на свою красавицу-партнершу. Сам Господь Бог улыбается, глядя на нее. Услышь своего ангела, научись играть красиво и проигрывать красиво». Я оглянулся на мастера. «Значит, красиво проиграть, несомненно, большего стоит, чем выиграть грубо?» «Именно так, дорогой мой», — мастер дружелюбно похлопал меня по плечу. «Это знание в нынешнюю эпоху доступно уже совсем немногим людям. И зная этот закон, ты избавишь себя от многих бед и сможешь чувствовать себя значительно счастливее». Древние олимпийцы прекрасно осознавали это правило в большинстве своем, чего не скажешь, увы, о современном мире большого спорта. «Я чувствую глубину этой игры, мастер», — ответил я. «В ней есть что-то таинственное настолько, что от доски невозможно оторваться». «Вот и хорошо. Учись, студент. Игрой управляет дух, которого зовут Зара. Он добрый и справедливый. Когда замышляешь ход или комбинацию, больше доверяй Заре, чем своему животу. Обратись к нему мысленно, а уж формулу обращения прочувствуй и реши для себя сам». Я кивнул, расслабился. И все же проиграл партию, но всего на несколько ходов. «Ты молодец», — улыбнулась Елена Прекрасная, — «слушаешь внимательно мастера. Каждое его слово как золотая пылинка. Впусти эти слова в себя, и они будут с тобой навсегда». Мастер ушел, мы передохнули, и тут я почувствовал, что кто-то или что-то, напоминающее дикого зверя, подкрадывается сбоку к доске. «Настойчивый кугуар», — примечание. Кугуар – магическое животное в терминологии мексиканских шаманов, опаснейший зверь, в 4 раза больше среднего ягуара, живет в самом сердце непроходимых джунглей. Мелькнуло у меня в груди. Я перевел дыхание и встретился глазами с проницательным взглядом Сержа Колдунова. У него за спиной стояла моя жена Настя. Она растерянно смотрела в землю и даже не удостоила меня взглядом. «Сыграем?» — спросил меня вкрадчиво Серж. «Ну, давай», — согласился я, понимая, что партия будет очень серьезной. Елена Прекрасная встала у меня за плечом на месте, где только что был мастер, и закурила. Настя села рядом с Колдуновым и стала смотреть на доску, но только не на меня. Мы начали. Эта партия напоминала мне сражение на средневековом рыцарском турнире. Я рванул с места в карьер. Серж спокойно и уверенно меня догнал, затем вышел вперед. Я вспомнил напутствие мастера, остановился. Серж стал закручивать гайки и ходить дублями, и тут впервые я обратился к Заре. «Добрый и внимательный дух, помоги мне», – прошептал я, – «не дай уступить в неравной борьбе». Партия выровнялась, я оглянулся, Елена Прекрасная одобряюще смотрела мне в глаза и улыбалась. Я вернулся к игре. Мы вышли на финишную прямую. Оба выбросили 1-1, затем 2-2. Серж выбросил 3-3, я ответил 4-4. Серж выбросил 5-5, и для победы мне нужен был только 6-6, иначе Серж выводил из игры оставшиеся 2 фишки. В таком случае он побеждал. Я мельком увидел руки Насти. Они чуть дрожали, и мне показалось в буквальном смысле, что мы разыгрываем мою жену, как в древние времена, в этой партии, здесь и сейчас. «Зара, помоги», — прошептал я. «Я верю, что ты существуешь. Помоги мне, добрый дух». Я бросил, кубики долго крутились. Мне показалось, что целых несколько минут, но вот они стукнулись друг от друга и замерли. На доске значилось неоспоримое 6-6. Наступила пауза. Слышно было, как шумит источник вверху на холме. На секунду я задумался об иронии всех судеб, и когда поднял глаза, Сержа за доской уже не было. Он просто растаял в воздухе. Однако Настя сидела напротив. Мы встретились глазами. Она густо покраснела и попросила у Елены Прекрасной сигарету. И, отойдя в сторону и повернувшись ко мне спиной, тоже закурила. Я с улыбкой посмотрел на Елену Прекрасную и тоже достал сигарету. Она ответила мне улыбкой. «Повторю, что ты молодец», — сказала Елена. «Победить колдунова сложно, но не невозможно, как и обещал тебе наш мастер». Я закурил и с удовольствием выдохнул дым в сумеречное эльзасское небо. Это была единственная партия в нарды с Сержем Колдуновым, и я запомнил ее на всю жизнь. Она состоялась и по сей день, является для меня знаковой. Из дневника за август 2001 года. Алхимическая доктрина вестерна, смотри фильмы с Клинтом Иствудом, качество всегда побеждает количество. Владимир Степанов, «Будни в Амстердаме». Семинар подходит к концу. Серж все ближе подбирается к Насте. Правда, вчера вечером он удивил меня тем, что присоединился с Настей к нашей компании, в которой были я и Елена Прекрасная. Вчетвером мы курили, танцевали под звездами и пели мантру «Орион», глядя на три яркие звезды в августовском небе. Но это было вчера, а сегодня новый день, в котором колдунов может наколдовать. Сегодня у Сержа день рождения, ему исполняется 50. Вечером мы собираемся небольшой компанией во дворе нашей турбазы, все рассаживаются за небольшим столом, и в какой-то момент колдунов смотрит в упор на Настю, которая под одним одеялом со мной. Наконец мастер делает ему замечание. «Эх, Сережа, Сережа, уже седина вовсю и в ребре, и в шевелюре, а ты все никак не можешь отказать себе в удовольствии оказывать влияние на девушек и даже на чужих жен». Колдунов густо покраснел, а мастер сменил тему. Затем наш покой нарушил голландский парень, похожий на дровосека. Он бросился прочь из лагеря, вернулся и стал рыдать у мастера на груди, залив ему слезами весь свитер. Глядя на него, я вспомнил, о чем говорил мне мастер в первую нашу встречу. Семинар и специальная алхимическая атмосфера создают определенную довольно высокую температуру, как в кузнице, и нам, закостеневшим в повседневной жизни и своих повседневных штампах людям, порой трудно этот градус выдерживать. Хотя по мне, я ощущаю всегда эту температуру, просто находясь рядом с мастером. А если возле него находиться несколько дней подряд, то уж градуса, пускай даже нежного, точно не избежать. Сидим хорошо. Колдунов выпивает с нами. Вспомнили опять Соя. Мастер сказал много о нем хорошего. Пару дней назад была годовщина его ухода, и мы все утро слушали его песни с мастером и Яковом. Мимо проходит помощник и друг Колдунова, Хмели Молчалидзе, и девочка Вера. Уговаривает его присоединиться к нашей компании. «Хмели, ну что же вы все сидите и сидите в своей комнате? Хмели, милый, присоединяйтесь к нам, ну пожалуйста!» С детской непосредственностью уговаривает его Верочка, и хмурый Хмели начинает улыбаться и даже чтит нашу компанию 10-минутным выпиванием чая в молчании. Сидим всю ночь, наступает раннее утро последнего дня семинара. Верочка с прибалтийской девушкой уезжают. Я и Настя сидим у тлеющего костра, когда вдруг в дверь турбазы на лету попадает птица и падает замертво. Серж, опять непонятно откуда взявшаяся, хватает птицу и подносит к нашим глазам. Настя начинает охать и почти что плакать, а Серж ходит и ходит с птицей вокруг нас, словно наматывая непонятные мне магические круги. Наконец он исчезает, а невменяемая уже совершенно Настя начинает сокрушаться по поводу птицы. Я резко вскакиваю. «Перестань! Охота ему бегать в свой день рождения вокруг нас. Впрочем, это его дело. С птицей или без, повод найдется. А меня он своей деревенской магией, направленной на тебя, просто достал. Я с размаху бросаю в огонь фактически полную бутылку пива, и она взрывается, как граната. Но, к счастью, ни один осколок меня не задевает». Успокаивается и стоящая вдалеке Настя. Она тихо подходит ко мне, затем кладет свою голову мне на плечо. Да, дела. Из дневника за август 2001 года. Девиз. Активность, быстрота, решительность. Мысли растущей луны. Всемирный день красоты. Наступает последний день семинара. Утром в большом зале, как всегда, проходят занятия, которыми руководит Серж Колдунов. Практики, йога и молитвы, но я не участвую, не хочется. Днем мастер подошел ко мне и мягко укорил. «Ты рисковал, мой ученик, бросая бутылку в огонь. В такие моменты учись сдерживать себя. Хотя, возможно, эта бутылка позволила тебе не обернуть твою агрессию вспять». Вероятно, именно поэтому ангел-хранитель был начеку и позволил тебе избежать ран. Я киваю, соглашаясь с мастером, но сглотнув, во рту почему-то становится крайне сухо. Словно чувствуя мое состояние, мастер дружески хлопает меня по спине. «Ну что, братушка, пора нам с тобой выпить немного вина». Старенькая собачка, утонченная Натальей, весело гоняет мячик с 4-летним сыном Елены Прекрасной и голландским философом. «Смотри, — говорит мастер, — вся природа радуется уходящему дню. Надо и нам проводить его достойно. Вот и песик почувствовал вторую молодость». Маленький Патрик, наигравшись с мячиком, говорит мастеру: «А я слышал, что вина осталось совсем мало. 4 литра красного и 2 белого». «А мы сделаем маленькое чудо, — улыбается мастер и треплет его по голове. — Пойдем-ка с нами». Вскоре Яков прибывает с оставшимися запасами вина и пустыми канистрами из-под воды. И мы идем наверх к источнику. Яков при пристальном участии мастера наполняет 10-литровую канистру красным и доливает водой из источника, а также в 5-литровую заливает запасы белого и доливает водой. Все это Яков делает частями, порциями, смешивая воду и вино. Наконец мы спустились в лагерь, где голландцы сложили огромный костер, и вот уже он ярко пылает, отправляя искры в вечереющее небо торжественно и тихо. Голландцы поют хором какие-то свои лесные песни, и хотя все это далеко во времени от моего детства, но как все-таки напоминает пионерлагерь Советской империи. Как чудесно! Сердце замирает и наполняется юношеским теплом надежд. Все пьют вино с ключевой водой. Так просто и тонко мастер разрешил эту проблему. Вино пьянит, и я не могу избежать внутри себя евангельского сравнения, вспоминая свадьбу, на которой присутствовал Господь наш Иисус Христос. Потом и мы с Еленой Прекрасной начинаем дуэтом петь песни 10-20-летней давности на русском языке, в основном рок-баллады, из нашего и нашей страны прошлого. Но эти песни живут в настоящем, а огромный костер, сложенный как гигантский вигвам, подтверждает это дружеским и веселым треском. Мы сидели и пели почти всю ночь бок о бок с Еленой, и я был опять абсолютно счастлив, вновь и вновь ощущая незабываемую и искреннюю атмосферу текущего момента. Утром все разъезжаются. Мастер готовится сесть в голландскую большую машину, кажется, микроавтобус. Настя просит у меня закурить, а у меня как раз закончились сигареты. Тут возникает вездесущий Колдунов, который иногда с нами покуривал, но сигарет по определению не имел. Он вытаскивает, словно фокусник, пачку Мальборо и спрашивает у меня разрешения покурить с Настей. Я, как всегда, соглашаюсь, ибо мастер неустанно повторяет: людям нужно предоставлять свободу выбора и быть чутким друг к другу, иначе гармонии не простроить ни в себе, ни вокруг. Колдунов отводит Настю в сторону. Я прощаюсь с мастером и вдруг вижу, что Настя и Серж исчезли. Мы ждем у машины, мастер, водитель, Яков, Натали с собачкой и несколько учеников, пришедших сказать «до свидания». Наконец Яков не выдерживает. Что-то долго они там курят и идет за задние турбазы. Через некоторое время моим глазам приоткрывается следующая картина. Из-за угла выходит Серж и Настя. Серж идет прямо к машине, ни на кого не глядя, а Настя, как всегда, опустив голову за ним, словно он ведет ее за собой на незримом поводке. Перед машиной Серж поворачивается к Насте, я ловлю его тяжелый взгляд, устремленный в ее переносицу. Затем он подталкивает ее легонько, и моя Настя, а затем и Колдунов, исчезают в микроавтобусе. Я чувствую, что земля уходит в буквальном смысле у меня из-под ног, и я понимаю, Колдунов сейчас увезет Настю с собой. Серж с Настенькой вышел покурить, и вот результат. Я едва не падаю в обморок, и, как в замедленной съемке, вижу мастера. Он исчезает в машине, сердце ёкнуло, но дверь в машину мастера не закрыта, и сердце переполняется надеждой. Слава богу, не напрасно. Мастер выводит Настеньку за руку наружу, снова появляется Серж, вернее его сидеющая голова, но мастер мягко толкает голову Колдунова назад и что-то тихо ему говорит. Затем подводит мою жену ко мне. «Ну что же, до встречи», — улыбается он. «Я сказал Сержу, что мне...» — мастер редко употребляет это слово. «Не нужно разрушение молодых семей. Сами разберутся. Езжайте спокойно с Натали и ее собачкой на поезде в Париж. До встречи». Мастер исчезает внутри автомобиля, а тот, в свою очередь, растворяется в облаке пыли. И вот наш семинар теперь закончен. И это уже точно.